Глава 12. Сентябрь 1943 года. Анна медленно идет по лесу, огибая стволы деревьев. В детстве лес всегда казался ей волшебным местом, населенным сверхъестественными существами. Она была готова поклясться, что видела, как из зарослей кустов выглядывает лесная нимфа Скуксро, слышала скрипку водяного нека и угадывала в утренней дымке танцующих эльф. Отец обычно говорил, что всему виной ее чрезмерное увлечение чтением. «Не смешивай этот воображаемый мир с реальностью», посмеивался он над дочерью, когда Анна в очередной раз за завтраком не могла оторваться от книги. В лесу царит тишина. Ковер из опавших листьев скрадывает шум ее шагов. Анна переводит взгляд на качающиеся на ветру мощные кроны деревьев. Есть что-то могущественное в этих огромных дубах и ольхах, устремленных ввысь, и девушка задумывается, сколько лет они тут уже растут. Не одну сотню, наверное. Скоро Анна увидит Луку. Она с нетерпением ждет встречи, хотя все еще обеспокоена недавним разговором о Германии. Лука понимает происходящее совсем не так, как ее отец, и девушка не знает, кому из них верить. Ей трудно представить, что Лука умышленно лгал ей. Но если он прав, значит, отец вводит ее в заблуждение. А с такой мыслью очень нелегко смириться. Анна всматривается вдаль сквозь листву. Несколько раз она видела, как Лука исчезал в этом направлении. Наверное, он живет на одной из ферм с южной стороны холмов. Может, ей прогуляться туда? Он же пришел в Хиллисгорден, чтобы найти ее. Девушка гонит прочь эту мысль. Она знает, что так думать о Луке не стоит, и их дружба – всего лишь скоротечный эпизод в ее жизни, и все равно не может остановиться. Он странным образом наполняет ее существо, и всякий раз, когда они встречаются, будто окрашивает ее в свои тона. Услышав звук за спиной, Анна кружится на месте. В первую секунду она думает, что это Лука первым нашел ее, но вместо Луки замечает Юна с соседнего хутора. Он стоит всего в паре метров от нее, в рубахе в голубую полоску с засученными рукавами, обнажающими рельефные мускулы. «Это что же, барышня гуляет совсем одна?» — спрашивает он, ухмыляясь. Анна напрягается, почувствовав опасность. Ей вспомнилось, как часто она слышала злобный голос соседа и видела, как он обижает младших братьев. «Я иду домой», — отвечает она, оглядываясь по сторонам. Они одни посреди леса. «Куда так торопишься? Могла бы поговорить со мной минутку?» «Меня ждут родители», — буркнула Анна, пытаясь обойти собеседника. Юн смеется. «С макаронником-то не прочь пообщаться. А на себе подобного, значит, времени у нее нет?» Юн преграждает ей дорогу к дому. «Пусти меня!» — требует она. «Я уж точно не хуже этого бродяги», — продолжает Юн. «Только дай мне шанс». Он легонько проводит рукой по ее бедру. Анна отступает на шаг назад, но парень тут же подходит ближе. «И совсем не страшно, правда?» — улыбается он, притягивая к себе девушку. «Пошел прочь!» — кричит Анна, размахивая руками, но это не помогает. Юн хватает ее за запястье и силой прижимает к дереву. Его лицо оказывается так близко, что она чувствует кожей тяжелое дыхание. Пытается вывернуться, но Юн прижимает ее всей своей массой и стискивает руки. Свободной рукой берет за подбородок. Вцепляется пальцами в лицо и поворачивает к себе так, чтобы было не отвести взгляд. «Вижу, тебе нравятся пылкие объятия», — говорит Юн, опуская руку к ее груди, но когда он хватает край блузки, Анна плюет ему в лицо. «Пусти меня!» — шипит она. Его щеки становятся пунцовыми, и Юн замахивается, чтобы дать оплеуху. В тот момент, когда он ударяет ее по щеке, раздается громкий вопль. Откуда ни возьмись, появляется Лука. Бросившись на Юна, он оттаскивает его от Анны и ударяет кулаком в губу с такой силой, что тот падает навзничь. Пока Юн медленно поднимается, Лука с бешенством смотрит на него. «Прочь отсюда!» Юн прижимает руку к разбитой губе, между пальцами сочится кровь. «Ты пожалеешь об этом!» Зловеще бурчит он и смотрит на Анну. «Я знаю многих, кто ненавидит южан. Ты и твой парень-бродяга Еще свое получите. Я вам это так не оставлю». Юн уходит прочь по тропинке, а Лука оборачивается к Анне. «Как это произошло?» — с беспокойством спрашивает он. Анна хватается за подбородок. Все лицо ноет, челюсть пульсирует от боли. «Я даже не знаю». Лука наклоняется к ней ближе и осторожно осматривает щеку. «Здесь больно?» Она кивает в ответ. «Надо что-нибудь холодное приложить», — советует он. «Мама готовит мазь, успокаивающую боль. Мы живем всего в 200 метрах отсюда. Или хочешь, чтобы я проводил тебя домой?» Анна пытается представить себе, как отреагирует мать, если дочь валится в дом с синяком на лице, да еще в обществе Луки. Она отрицательно качает головой. «Ну ладно». Он ведет ее по почти невидимой тропинке через лес к избушке. Вначале Анна даже не понимает, что они направлялись именно сюда, и удивляется, когда Лука кивает на избушку. «Вот здесь я живу», — говорит итальянец. От удивления Анна широко раскрывает глаза. Она думала, что Лука живет на хуторе. Девушка молча плетется к двери. Избушка совсем крошечная. На покрытой дерном крыше торчит покосившаяся труба. Лука провожает Анну в одну из двух комнат и предлагает присесть. Девушка оглядывается вокруг. В глубине комнаты вдоль окна стоит стол, а рядом с ним два кухонных дивана, где, как она догадывается, спят мама и сестра Луки. В углу расположен простой очаг, на котором семейство готовит себе еду, а с другой стороны шкаф. «Мама с Франческой ушли в лес за грибами», объясняет он, протягивая Анне кусок ткани, которую он макнул в ведро с водой. Взяв кусок ткани, девушка прикладывает его к щеке и вздрагивает от холодного прикосновения. «Ай!» Итальянец с тревогой смотрит на нее. Потом вытаскивает красивую жестяную коробку с надписью «Бискотти». «Она принадлежала еще моей бабушке», — рассказывает он, — «и напоминает мне об отце. Вот, угощайся», — предлагает Лука, поднимая крышку. На дне коробки лежит парочка похожих на сухари печений. Анна мотает головой. «Боюсь, я не смогу жевать». «Может, пить хочешь? Мы сами готовим лимонад». «Нет, спасибо». Кивнув, Лука достает стеклянный пузырек с зеленой жидкостью. «Изготовлено по собственному рецепту моей матери», — гордо объясняет он, присаживаясь рядом. Убрав с лица ткань, Анна подставляет лицо для осмотра. «Можешь широко открыть рот?» — спрашивает Лука. Она выполняет его просьбу и разевает рот, хотя это причиняет ей боль. «Хорошо», — бормочет он себе под нос, открывая пузырек. Когда Лука наклоняется еще ближе и аккуратно накладывает мазь на щеку, у Анны перехватывает дыхание. Она сидит, не шелохнувшись, и чувствует, как быстро бьется сердце в груди. «Я понимаю, тебе больно, но не волнуйся, все пройдет», — успокаивает ее итальянец. Анна кивает. От мази исходит резкий запах петрушки и яблочного уксуса. Она думает, что лучше всего ей юркнуть сразу в свою комнату, чтобы избежать материнских расспросов. «Спасибо за помощь. Думаю, мне пора домой». «Конечно. Я провожу тебя». Они идут обратно по лесу, и на подходе к тому месту, где Юн напал на нее, все сжимается внутри. Анна вспоминает свои размышления о войне, которые хотела обсудить с Лукой. Внезапно они кажутся ей неважными. «Как ты себя чувствуешь?» «Я боюсь», — отвечает она, — «что он поступит, как обещал, и вернется сюда со своими дружками». Лука берет ее за руку, и Анна чувствует, как кровь в жилах начинает бежать быстрее. «Это я во всем виновата», — продолжает она. «Вовсе нет. Ты ничего не могла поделать с этим идиотом». Анна всхлипывает, и он открывает ей свои объятия. Секунду она колеблется, потом опасливо прислоняется к его плечу. Как приятно ощущать на себе его руки. Так спокойно, когда он рядом. Долгое мгновение они стоят неподвижно, пока Лука не прерывает молчание. «Надо бы дойти до полицейского участка». «Нет», — быстро отвечает Анна. «Мать не должна ни о чем знать, иначе она никогда больше не выпустит меня из дома». Анна заметила, как Лука напрягся. Он не согласен, но, встретившись с ней взглядом, кивает в ответ. «Коми Вай, тогда не пойдем». «Спасибо», — — шепчет она. Его пальцы гладят ее по спине, и в теле начинает пульсировать желание. Бархатный голос, мягкие локоны и обворожительная улыбка. Как ей хочется поцеловать его. Может, им бежать вместе куда-нибудь далеко, где их никто не знает? «Можно задать тебе один вопрос?» — тихо спрашивает Анна. «О чем?» «Ты бы хотел показать мне Италию? Я имею в виду потом, когда война закончится». Искорка блеснула в его добродушных глазах, и хотя оба знают, что это всего лишь фантазия, Лука кивает в ответ. «Начнем с Рима. Сходим в Колизей и Сикстинскую капеллу. Потом поедем по берегу до самой Флоренции. Посмотрев на Давида и изучив всю живопись Микеланджело и да Винчи, отправимся дальше в Венецию». «И там поплаваем на гондоле?» «Конечно. Мы будем скользить сквозь город под песни гондольера и причаливать к самым лучшим ресторанам. Там мы будем есть сногсшибательные блюда. Тальятелле с рагу из барашка, потом лангвини с томатами Сан-Марцано и рыбу на гриле с каперсами, оливками и карамелизированным луком». Анна закрывает глаза. Она знает, тому, что они обсуждают, не суждено сбыться. Лука с Анной никогда не поедут вместе в Италию, но надо же ей о чем-то помечтать, чтобы отвлечься. Пусть на короткое мгновение, но так хочется оказаться в другом месте, в завтрашнем дне, где их миры способны сблизиться.